Но в ведах асуры это нехорошие, демонические существа. А в Авесте они как раз являются хорошими. Вы знаете, я не согласен с вами, что асуры нехорошие живые существа. Ну, демонические какие-то. Даже если мы говорим слово «демон», это все относительно нашего сознания. Во многих произведениях асуры прославляются даже самими божественными личностями. Не сбивает ли это нас с толку, когда в одном случае они трактуются как плохие, да, а в другом случае как хорошие? Вот я и говорю, все нужно рассматривать через теорию относительности. Относительно какого события и относительно какого фактора они рассматриваются в свое время как великие личности, как вспомогатели. Вот Кришна, допустим, говорит, что вы проучите всех полубогов за их гордыню. И я вас благословляю. Он благословляет асуров проучить полубогов. Когда полубоги становятся наглыми, когда они начинают мнить, что они независимые, они божественные. И, то есть, таким образом они немножко сами как бы проявляют порок. Да? И тогда есть асуры, которые их за это должны проучить. Вы понимаете, да? И тогда их миссия, как исполнителей божественного плана, также прославляется. Великие демоны, которые проучили этих Индру, Агни, там этих всех полубогов, и они сразу взмолились и вернулись к сознанию Кришны, к сознанию Богу, попросили Кришну, и Кришна все устроил, асуров остановил. Сказал, спасибо, вы сделали, все хорошо. Вот примерно такое, понимаете, да? Такое философское немного понимание должно быть. Мы не должны в этом мире относительности сразу кидаться из крайности в крайность. Потому что добро, оно, как говорят, нет худа без добра. Иногда вот это как бы проблема, она наоборот подталкивает нас к более высокому уровню, да, чем хорошее что-то. Потому что хорошее нас может обусловить и сделать гордыми и наглыми. Так ведь? Да. А порой вот какое-то наказание, какая-то неприятность, оно делает нас смиренными и чистыми, более задуматься заставляет. Поэтому вот эти демоны, они очень философски рассматриваются в ведических произведениях. На самом деле нет неприязни какой-то такой очень сильной. Потому что они всегда появляются тогда на сцене, когда деградирует сознание Кришны. Когда мы прекращаем исполнять свои естественные обязанности, они приходят, как нам напомнить об этом. Как ремень отца. Вот мы не можем по поводу ремня что-то говорить, да, что он плохой ремень. Так ведь? Вот они примерно так же. Есть Отец Небесный, у него есть ремень.